Глава 25. Юлька. Да, глядя на сына, выпаливает Игорь. Ура! Тот аж подпрыгивает от счастья. Примерно так же в этот момент за стеклянной дверью прыгает щенок. Тим, не прекращая кричать, бежит его впускать, а я пользуюсь тем, что ребенок отвернулся. А меня спросить? Ошарашенно смотрю на Игоря. «А ты что, против?» Удивленно вскидывает брови он, а у самого в глазах играют чертенята, и губы почти против воли расползаются в улыбке. «Я не против, но это все обычно обсуждается и...» «Ура!» Врезается мне в бок орущий мохнато-снежный комок. «Папа и мама! Папа и мама!» Тим хватает нас за руки и пытается утянуть в свой детский хоровод. Рекс, звонко лая, прыгает под ногами, разбрасывая снег со своих невытертых лап. Я... Ай-яй! Я просто подскальзываюсь. Игорь меня, конечно, подхватывает, но хохоча опускается на пол, в эту кучу малу. «Вот, уже и на ногах не держишься», — смеется он. «Да идите вы!» Отмахиваюсь расстроенно я, но ничего у меня не выходит. Тим обхватил меня за шею, Рекс забрался на колени и... И вдруг я чувствую еще одни объятия. Игорь. Он обнял меня и Тима одновременно, притянул к своей груди. «Ты пойдешь за меня замуж?» Тихо спрашивает он почти на ушко. «За нас!» выкрикивает Тим. «Тш-ш-ш!» — шикает на него отец. «Сейчас только про меня разговор». И снова переводит свои сияющие глаза на меня. «Юля, я очень хочу, чтобы ты была моей женой. Выходи за меня замуж». Тим сдерживается из последних сил. Рекс, поскуливая, ягозит у меня на коленях. А Игорь терпеливо ждет ответа, кажется, задержав дыхание. А я смотрю в его глаза, и столько там всего сейчас плещется. Какой-то океан нежности, ласки, озорства и любви. Да, совершенно точно любви. Понимает он или нет, но так может смотреть только любящий человек на любимого. И в этот момент у меня внутри рушатся все баррикады, с треском падают все барьеры и собственноручно возведенные крепости. Любит. Он меня любит, я это вижу, я это знаю. Хорошо. Киваю я у самой мурашки по коже. Я согласна. Ура! Опять кричит Тимоха в новом приступе радости. А Игорь, совершенно не стесняясь сына, впивается в мои губы. Очень целомудренно, конечно, но целует. Еще я слышу вздох облегчения. Боялся, не был уверен. «Так, этот вопрос мы решили», — резко поднимается он, подавая руку мне. «Погнали завтракать, а то у меня сегодня две встречи и к Митьке съездить придется». За 3 секунды мое настроение меняется с крайней степени удивления на возмущение, радость, а потом и смущение. «К Митьке?» — тихо уточняю я. «Ага, чего-то там этот жук нарыл». Игорь показывает мне телефон. «Написал уже с утра,